Эпизод второй. Право сильного. Группа астероидов Троянца Юпитера, крейсер «Вольны», ноябрь 2468 года. «Крученый бозон!» — ахнул ошарашенный Квалия. «Не нравится мне эта демонстрация», — мрачно произнес товарищ Альфа. На лбу у него блестели бисеринки пота, и лишь они выдавали беспокойство лидера армии пробуждения. Лицо же его было по-прежнему безмятежным. «Не ожидал такой наглости от брата Молота», — сказал товарищ Дельта, скрещивая руки на груди. «Чего они добиваются?» Товарищ Эпсилон, обладательница высокой груди и роскошной гривы платиновых волос, не могла сдержать волнение. «Я думаю, они преследуют две цели», — буркнул товарищ Дементьев. «Первая цель политическая. Товарищ Альфа прав. Это демонстрация силы. Танцорам Вечности очень хочется убедить нас в своем военно-техническом превосходстве. Вторая цель — узкопрактическая. Если мне не изменяет память, астероид, который они сейчас потрошат, полон желтой ртути. Ее там больше, чем под материком Ксанату на Титане. И неудивительно, что танцорам Вечности хочется завладеть всем этим богатством одним махом. Зачем разведывать? Зачем брать сотни проб на десятках небесных тел, делать тысячи спектральных анализов? Когда можно просто прилететь и отобрать то, что уже разведано и проанализировано другими». «Как это в сущности подло!» Товарищ Эпсилон даже побелела от злости. «Да», — равнодушно согласился товарищ Дементьев. «Это подло. Но они действуют по праву сильного. А это вещь, которая посильнее любой морали». По выражениям лиц, собравшихся в кают-компании, было видно. Правоту товарища Дементьева признавать не хочется никому. Не хочется, но приходится. Тем более, что дальнейшие события не заставили себя ждать. Дисколет танцоров Вечности, продолжая работать своей адской пилой, дорезал астероид, и тот распался надвое, как разрубленный арбуз. К большей половинке выдвинулось щупальце внушительной трубы с паучьими лапками зацепов и незатейливым вакуум-агрегатом на конце. Агрегат живо внедрился в каверну на свежем срезе астероида, и даже без увеличения на обзорном экране в кают-компании было хорошо видно, как дрожащие холодцом комочки желтой ртути поползли по прозрачному туннелю трубы внутрь дисколета. «Ворюги!» — прошипел товарищ Тед. «Они заплатят за это! Желтая ртуть наша! Она принадлежит нам!» «Почему бы тебе не сказать это им, ворюгам?» — предложил невозмутимый товарищ Альфа. «А и скажу, скажу!» Товарищ Тета поправил усик микрофона и произнес. «Крейсер «Вольны» вызывает корабль танцоров Вечности! Крейсер «Вольны» вызывает!» Некоторое время в эфире царила напряженная тишина. Наконец, сквозь шорохи помех послышался спокойный голос. «На связи штурмовой крейсер «Братство танцоров Вечности». Кстати, мы называемся «Гималаи». Здесь командор крейсера, брат Каменщик. Прошу сообщить ваше имя и должность». «К черту имя! И какая разница, как вы называетесь, если вы крадете наши ресурсы? И втройне никакой разницы, какая у меня должность?» «Ради семи сил умерьте эмоции. Пожалуйста, представьтесь». Но впечатлительного и темпераментного товарища Тету было не остановить. «Хотел бы я знать, что будет, если я представлюсь. Вы что, вернете нам нашу желтую ртуть?» «Нет, не вернем. Но насколько лучше, когда все делается вежливо? Ведь наши организации не враги. Мы союзники, друзья», — вкрадчивым голосом пояснил брат Каменщик, командор штурмового крейсера «Гималаи». «Хороши друзья! Друзья не воруют!» «Вы даже определенно правы. Но мы разве что-то у вас воруем?» «Да вы издеваетесь! Товарищ Тета, казалось, вот-вот лопнет от злости! Это был наш астероид! Наша желтая ртуть! Я требую вернуть все, что вы сейчас выкачали из астероида, и немедленно покинуть сектор троянцев Юпитера, который, напомню, является исконной территорией армии пробуждения». «Исконной территорией? Кто сказал, что это ваша исконная территория? Может быть, у вас есть какие-то письменно оформленные права на астероиды из группы троянцев Юпитера? Очень интересно. Мы с удовольствием изучим эти документы. Так как? Они у вас есть?» Вопрос озадачил товарища Тету. Он даже запнулся на несколько мгновений. Но темперамент и природная сообразительность быстро восполнили недостаток аргументов. «Какая разница, брат Каменщик? Какая разница? Ведь у нас с вами одинаковая идеология. Любые документы, оформляющие право собственности на небесные тела, мы с вами считаем инструментами проприетарного закабаления, направленными на реализацию диктата кучки зажиревших олигархов. И именно по этой причине отказываемся признавать их правомочность. Не так ли? Так что в случае троянцев Юпитера достаточно и того, что обе наши организации прекрасно знают о том, что это территория армии пробуждения». Брат Каменщик не задержался с ответом ни на секунду. «Может быть, может быть. Может быть, раньше кто-то в нашем братстве и знал об этом. Но теперь... вот ведь какая досада. Мы забыли». И брат Каменщик рассыпался мелким смехом преуспевающего подлеца. Товарищ Тета взорвался. «Вы ответите за это. Вы увидите, к чему приводит такое поведение». Но брат Каменщик лишь продолжал смеяться. Прямая конфронтация с танцорами Вечности была невозможна. Вольный, в сравнении с дисколетами, смотрелся бледновато. Ведь если даже считать огневую мощь крейсера «Звездных борцов», не уступающей двум относительно компактным кораблям потенциального противника, то удивительная вихревая защита последних, не имеющая аналогов во всей Солнечной системе, давала им гарантированное преимущество в огневом противоборстве. Оставалось либо уходить из сектора троянцев Юпитера, по шакалье поджав хвост, либо... «А почему бы нам не забрать хоть часть из того, что принадлежит нам по праву?» — вдруг предложил товарищ Альфа. «Что вы имеете в виду, мой вождь?» — спросила товарищ Эпсилон с угодливой улыбкой. «А вот что...» С этими словами товарищ Альфа приблизил к губам тангенту внутрикорабельной трансляции и рявкнул густым басом. «На крейсере Вольный по местам стоять! Слушать мою команду! Сохранять в отношении танцоров Вечности строгий нейтралитет! Это значит, что мы не открываем огонь по их летательным аппаратам. Мы не наводим на них стволы орудий и даже не включаем боевые режимы радаров захват и сопровождения. И вообще никаких провокаций. В то же время приказываю поднять с борта крейсера «Вольный» все технически исправные аппараты, включая половину спасательных шлюпок». «Спасательные шлюпки? Ничего себе! Если с корабля уходят на задание даже спасательные шлюпки, значит, товарищ Альфа замыслил нечто совершенно экстраординарное», — подумал Максим. «Но что? Импровизированный парад космического флота?» Ответ на свой вопрос он получил буквально через несколько минут. Пилоты, сидевшие вместе с Максимом за большим столом, услышав слова товарища Альфа, вскочили со своих мест и бросились выполнять приказ лидера армии пробуждения. И только Максим с двумя своими новыми товарищами, Ириной Бекасовой и Анатолием Шагаевым, которые были, как и он, недавно ранены, а теперь реабилитировались после ранения, остались сидеть. Что им еще оставалось? Врачи пока не допускали их к вылетам. Максимум, что разрешалось выздоравливающим, нести вахту на борту крейсера. Да и летательные аппараты им по штатному расписанию не полагались. «Ну вот, опять на галерке скучать», — с грустным вздохом сказала, втыкая ложку в малиновое желе, Ирина. Не слишком привлекательная внешне, она все же была очень симпатична Максиму. Но не как женщина, как друг. Максиму отчего-то казалось, что он знает резкую, мужиковатую Ирину целую вечность, несмотря на то, что в реальной жизни они были знакомы всего несколько недель. Впрочем, так ведь и бывает с настоящими друзьями. Максим тоже взялся было ковырять десерт, шоколадное мороженое со снежной шапкой из взбитых сливок, как вдруг, грохоча по палубе магнитными ботинками летного скафандра, в трапезную ввалился запыхавшийся гигант Роберто Квалья. «Верховцев, Бекасова, чего расселись? Быстро за мной!» «А я?» — с надеждой спросил, привставая, все понявший Шагаев. «А ты сидишь пока. Позвоночник после всех твоих переломов таких нагрузок пока не снесет». «Ты хочешь сказать, мы... нас допустят к пилотированию?» Не веря своему счастью, переспросил Максим. «И хочу, и скажу!» — расхохотался Квалия. «Скорее! У нас из-за приказа о спасательных шлюпках некомплект пилотов первой и высшей классности». «Да здравствует некомплект!» — просияла белозубой улыбкой Ирина Бекасова. «Да здравствуем мы!» — подмигнул ей Максим. Максим был почему-то уверен, что его посадят пилотом на спасательную шлюпку, но туда определили самых малоопытных пилотов второго класса. Ему достался маленький вспомогательный корвет, изготовленный умельцами звездных борцов в мастерских на борту крейсера «Заря Свободы» из двух орбитальных такси. Получившаяся в итоге забавная конструкция с огромной решетчатой корзиной, врезанной между двумя стремительными крылатыми дельтами такси, носила имя «Верблюд». Почему «Верблюд», Максим понял не сразу. Поначалу он наивно думал, все из-за того, что в какой-то из проекций конструкция вышла двугорбая. Но после первых 5 минут за штурвалом импровизированного корвета стало ясно. Ориентационные движки у машины были хронически разрегулированы и плевались омерзительно и вызывающе недожженными компонентами топлива. Взлетев с вольного, Максим, Ирина и еще 3 пилота на авиетках поступили в распоряжение Квалии, которому, разумеется, достался самый внушительный борт — ракетная платформа «Василиск», да оснащенная 500-метровыми лапами-захватами астероидного «Харвестера». Таким образом, этот нафаршированный корабль мог не только атаковать супостата плотными ракетными залпами, но при необходимости и участвовать в добыче полезных ископаемых. «Ну что, пристроились за мной и погнали, неудачники!» — скомандовал Квалья своим звучным голосом. Подопечные отвечали ему нервными, но все же радостно нервными голосами. «Уже летим, командир!» «А можно вопрос?» «Можно Машку отставить. Что за вопрос?» «А что мы будем делать? Какие наши задачи?» «Если совсем просто, мы должны схватить кусок вон того астероида, да кусок покрупнее, и притащить его на вольный». «Ну, хорошо. Положим, ясно, что хватать будешь ты», — рассудительно заметил кто-то из пилотов. «У твоего Василиска манипуляторы вон какие, а у нас даже хоботов нет. А если есть, то только богоданные, ими астероид не прихватишь». Эфир огласился озорным смехом. Среди прочих совой ухала Ирина Бекасова. «Вот именно, что манипуляторы», — посмеиваясь, ответил Квалия. «Под них и движки должны быть от настоящего «Харвестера». 10 циклонов 500-х и ни одним меньше. А у меня проржавелое старье, снятое с межпланетного госпиталя прошлого века постройки. Поэтому придется вам меня толкать. И вообще, разберемся на месте». Тишина в эфире. На месте оказалось, что все не так просто. Для начала выяснилось, что намеченный к похищению обломок астероида, нашпигованный волей межпланетных сил бериллидом скандия по самую завязку, вращается вокруг своей оси с изрядной скоростью. И если его просто обхватить манипуляторами Василиска, то манипуляторам можно будет сказать сердечное итальянское «чао». Чтобы захватить астероид, его вращение следовало притормозить. Для этого, в свою очередь, надлежало посадить на астероид как можно больше летательных аппаратов, заякорить их, а затем при помощи тяги двигателей погасить часть вращения. Эту блестящую концепцию спасения материальных ценностей из загребущих лап танцоров вечности Квалья и изложил веренным ему пилотам. Новости были приняты без восторга. «А получится?» — с сомнением спросила Ирина Бекасова. «Что-то больно сложно». «Да нам может элементарно топлива не хватить. Это ж какой импульс надо развить?» — высказался пилот, имя и фамилию которого Максим узнал значительно позже. Его звали Феодосий Мажаров. «Точных данных о массе астероида у меня нет», — ответил Квалия. «Поэтому гарантий никаких быть не может». «Кому это не нравится, пусть убирается назад в мир гарантий, ипотек, займов, прогнозов и прочего проприетаризма». Делать было нечего. Оставалось выполнять. Первой на астероид села бесстрашная Ирина. И мало того, что бесстрашная. Как великолепно она владела своей машиной. Как тонко чувствовала крен и тангаж. Каким совершенным был ее глазомер. Когда ее 800-тонный орбитальный буксир по имени «Буян» устроил свой массивный зад на астероиде и выбросил якоря на длинных коленчатых лапах, Максим не удержался от вопля восхищения в эфире. «Ирка, ты лучшая! Завидую!» «Завидую в карман не положишь, и глотку им не промочишь», — ответила Ирина. «С тебя дюжина красного пива!» «Железно!» Теперь настал черед Мажарова. Он выполнил маневр значительно грязнее Ирины и вдобавок потратил на него втрое больше времени. Но осуждать его, конечно, никто не решился. Нечестно осуждать кого-то за то, что он не ас. Двое других членов группы после череды мучительных маневров присоединились к Мажарову и Ирине на поверхности астероида. «Ну что, Макс, теперь твоя очередь», — это был Квалья. «Смею заметить, твоя задача самая легкая. У тебя есть возможность учесть опыт других». Однако Максиму задача вовсе не казалась легкой. Вращение астероида подавляло, гипнотизировало, вводило в какой-то противоестественный, жутковатый ступор. Максим приблизился к объекту на минимально безопасное расстояние и впился глазами в приборы. Поскольку астероид и близко не являлся по форме шаром, в ходе его вращения дистанция от верблюда Максима до поверхности гуляла в очень широком диапазоне — от 100 до 900 метров. Когда под верблюдом проносилась компактная горная цепь, высота падала, а когда пустошь, усеянная ударными кратерами, возрастала. Посадить корабль требовалось отнюдь не в кратеры, а у подножия горной цепи. Причем не где-нибудь, а перед самой кромкой, носой каменным громадом. И самое важное, верблюд должен был припланетиться таким образом, чтобы реактивные струи маршевых двигателей ударили строго по вектору тангенциальной скорости поверхности небесного тела. Именно так удалось сесть ловкой Ирине и всем трем пилотам авиеток. «Ты че повис, как груша, Максим?» — нетерпеливо промолвил Квалья. «Тебя уж все заждались. Давай к нам, не бойся», — подбодрила его Ирина. «Не так страшен черт, как его малютки», — пошутил Мажаров. Но Максима словно бы кто-то заморозил. Он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Да чего там, даже заставить себя моргнуть ему было не под силу. «Макс, ты что, боишься?» — недоуменно спросила Ирина. Максим слышал ее слова точно сквозь слой ваты. Он долго не отвечал. Минуты полторы или больше. Лоб покрылся противным липким потом. Спина тоже. В зрачках, кажется, мог поместиться кратер Гершель, что на Мимосе. Наконец он разлепил потрескавшиеся губы и голосом тяжело больного произнес: «Извините меня. Не могу. Не могу». Максим был ошарашен собственным малодушием настолько, что потерял счет времени. Его товарищам все-таки удалось замедлить вращение астероида, даже и без его помощи. Они также сумели спасти Берилит Скандия от разграбления танцорами вечности и благополучно доставили свою добычу на вольный. Затем, покинув пилотские ложементы своих машин, все собрались в кают-компании и шумной гурьбой толпились у экрана, наблюдая за разворачивающимися событиями. Событий было немало. Вначале долгие на повышенных тонах переговоры с танцорами Вечности. Их вел товарищ Альфа. Но даже его немалых дипломатических талантов не хватило на то, чтобы спасти права армии пробуждения на богатые угодья троянцев Юпитера. Дело в том, что танцоры Вечности грозились применить силу и выказывали в этом завидную решимость. По итогам переговоров второй крейсер «Дисколет», именуемый «Пилигримом», демонстративно развернул орудие главного калибра в сторону крейсера «Вольный» и подорвал лазерными залпами несколько сравнительно небольших астероидных обломков. Мол, мотайте на ус, союзнички. В общем, сошлись на том, что армия пробуждения эвакуирует всех своих старателей из данного сектора. На это танцоры Вечности отвели 12 часов. Так что всем, не исключая и Максима, пришлось в поте лица трудиться, совершая вылет за вылетом. Артельщиков было много, оставлять нахалом оборудование никто не собирался, все, что не удалось утащить на борт Вольного, взорвали, а места добычи были разбросаны на сотни тысяч и миллионы километров друг от друга. Когда Вольный, загруженный сверх всякой разумной меры, покидал сектор троянцев Юпитера, на душе у Максима было припаскудно. Утешало одно. Настроение было плохим у всех, включая попугайчиков в госпитальном отсеке. В суете эвакуации птичек забыли покормить.